Вот. И этого она просвистела, — подумала я. Так и бывает, когда в постели все толкуют о любви, а не выбивают похоть, все равно, что барабанную дробь. Дело, вижу, совсем разладилось, и жаль мне их обоих, его особенно, ведь ребеночек-то связал их теперь, никуда не денешься. Конечно, в глубине души я и радовалась, что все так вышло, потому и притаилась в кустах у подъезда и ждала его, а как только он вышел, мы тут уж, ни слова не говоря, в один миг слились в поцелуи. Я так впилась в него и губами, и зубами, и языком, что думала, потеряю сознание, но все же устояла против него. Не знаю даже, как это мы с ним не повалились просто в траву. И уж совсем непонятно, почему не провела я его к себе наверх, когда он потребовал этого хриплым голосом, а я ответила: «Во флигеле у тебя». Но при этих моих словах его будто передернуло от ужаса. Испуг был как у зверя. Тут дошло до меня, что у него там женщина, что потребовала я невозможного. Тут и стало мне ясно, что сопротивлялась-то я ради этого невозможного, чтобы сломить его, и что сидело во мне мощное и жестокое любопытство к тому, что во флигеле, и разжигало меня сильней похоти, и что оно само, любопытство это, было как часть этой похоти, как горечь ее и беда. Все еще действовавшее сквозь годы возбуждение заставило ее присесть. Опершись локтями о стол, зажав голову кулаками, она некоторое время молчала. Когда же стала продолжать свой рассказ, то совершенно изменившимся голосом, шепотом, почти псалмовым распевом, и так будто вместо нее говорил кто-то другой. Человек немногого стоит, а память его полна дыр, коих не залатать. Сколько всего нужно сделать, что забывается, чтобы от сделанного осталось чуть-чуть, что помнит всегда. Всяк из нас забывает свои дни. У меня была мебель, с которой я стирала пыль снова и снова, тарелки, которые я вытирала. И как всякий человек, я каждый день садилась за стол, но, как и у всякого человека, осталось от этого одно знание, что это было, а не память о том, как это было, будто это происходило вне времени, вне погоды, дурной ли, хорошей ли. Даже страсть, которой я упивалась, стала пустым местом, тоже вне погоды, и хоть осталась во мне благодарность забывшая, исчезают все больше и больше имена и лица тех, кто внушал мне когда-то желание и даже любовь, проваливаются в бездонную стеклянную бутылку с надписью «Благодарность». Стеклянные бутылки, одни стеклянные бутылки. И все-таки, ежели б не эта пустота и незабытая, не было бы и непрерывно накопляющегося незабываемого. Забытое несет в пустых руках незабываемое, а незабываемое несет самих нас. Забытым мы кормим время, кормим смерть, но незабываемое — это подарок нам от смерти. И в то мгновение, когда мы его получаем, мы еще находимся здесь, где стоим, и уже там, где мир обрывается в темном провале. Ибо незабываемое — это частица будущего, заранее подаренный кусочек безвременья, который несет нас и смягчает нам падение в темный провал, так что падение это выглядит как паренье. И таким вот мягким, и темным, и безвременным было все, что случилось между мной и господином фон Юной. И когда-нибудь это поможет мне тихо опуститься вниз на крыльях памятного воспоминания. Всякий скажет, то была любовь. Любовь не на жизнь, а на смерть. Нет, к любви это не имеет отношения, не говоря уж о душевном дергании. Многое может стать незабываемым, сопровождать и нести нас, нести и сопровождать, не будучи любовью, не в силах стать любовью. Незабываемое это мгновение зрелости, выпестованное бесчисленным множеством предмгновений и предподобий, несомое ими. Мгновение, когда мы ощущаем, что придаем форму чему-то и сами ее обретаем, сами ее обрели. Опасно путать это с любовью. Вот что услышал А, и не удивился, что слышал это от служанки Церлины. Многие старые люди впадают подчас в псалмопевное бормотание, в которое легко вплетаются фантазии, особенно в такую летнюю послеполуденную воскресную жару при спущенных шторах. А хотел удостовериться в реальности слышанного и ждал, не продолжится ли это песнопение, но Церлина вернулась к своей обычной старческой болтовне. «Уж, конечно, мог бы он сломить мое сопротивление тогда же ночью в кустах-то. Сделал бы он так, и я бы, наверное, забыла его, как прочих. Но он так не сделал. Слабые обычно расчетливы. И все равно из слабости или из расчетливости, но он дал себя уговорить и ушел. Меня же это как с ума свело. Я вся превратилась в какое-то безумное ожидание, как только он ушел, и просто чудо, что все-таки совладала с собой, не написала ему, пусть вернется, войдет в мою комнату, в меня. Оно и к лучшему. Не прошло и недели, как уж от него самого письмо, срочной почтой. Адрес написан печатными буквами, на конверте для деловой переписки, чтобы госпожа баронесса не догадалась, что он мне пишет. А писал он, что уже на следующий вечер приглашает меня на прогулку в карете, будет ждать на конечной остановке трамвая. И хотя внизу в это время госпожа баронесса тоже сидела и читала письмо от него, все равно то была победа над ней. И пусть он ни слова не упомянул о флигеле, бабенка, значит, все еще там была, я тем более отправилась на свидание, и еще не залезая к нему в карету, так и выпалила ему все это в лицо. Он не отвечал ни слова. Все равно, что признался. Тогда я поцеловала его и кричу: «Давай, гони куда хочешь, только не во флигель, как не жаль». Тогда он говорит: «В следующий раз во флигеле». «Это что, обещание?» — спрашиваю. И он говорит: «Да». «В самом деле прогонишь ее?» — спрашиваю. И опять он говорит: «Да». И уж для пущей верности спрашиваю: «На маникюрены ли у ней ногти?» «Да», — удивился он. «Почему ты спрашиваешь?» Тут сняла я перчатки и кладу на красивый драповый плед, закрывающий наши колени, свои красные руки. «Руки прачки!» — говорю я ему. Он смотрит на мои руки и виду не показывает, задели ли его мои слова, а потом спокойно так отвечает: «Каждый мужчина нуждается в сильных руках, которые могут отмыть его вину». Берет мою руку и целует, но только у основания, а не там, где она красная и шершавая. И мне стало понятно, сколько в этом всего, так что выдавила из себя только: «Едем же», и молчу, чтобы не разреветься. Поехали мы по узкой дороге меж спелых хлебов, и я все смотрела то на них, то вниз, на узкую полоску травы между пыльными колеями, на которых наши лошади оставляли новые следы копыт, а местами и новый навоз. Все, как у нас дома в деревне. Вот только запряг он Воронова. Это мне не понравилось. Вороной не крестьянская лошадь, на ней не пашут, на ней отправляются в черный провал. Но когда я сказала ему об этом, он засмеялся: «Ты и есть моя пашня и мой провал». И мне стало так хорошо, что я притиснулась к нему близко-близко. И теперь еще старухой чувствую я тот жар желания, который во мне поднялся, испытываю предвкушение ребенка, которого он должен был мне сделать, и еще, и еще много детей. Не то чтобы я любила его. Я хотела его, а не любила. Для этого он был слишком темный, чужой, порочный. И там, на холодной опушке, где уже чувствовалось приближение ночи, незаметно кравшейся между стволами, я тоже не уступила своему вожделению. Он остановил карету, но я не вышла, и чтобы уколоть нас обоих, напомнила, что меня ждет его ребенок, и мне пора возвращаться. «Чушь!» — закричал он. И поскольку то была не чушь, я продолжала свербить свое. «Вот наделаешь мне моих собственных деток, тогда и не нужен мне будет этот». Он с такой беспомощностью на меня посмотрел, и опять в глазах его промелькнул ужас, теперь потому, наверное, что понял, что повесил на шею себе третью женщину, новую женщину с новыми претензиями, хоть и не должно было их быть у служанки. И чтобы совсем уж сравнять служанку с господином фон Юной, страх которого так сильно боролся с вожделением, я прильнула к нему со всей страстью и поцеловала, как на прощание. Послушно, не проронив более ни слова, отвез он меня к трамваю, и хоть мы договорились, что следующим своим письмом он позовет меня в охотничий флигель, я и верила в это, и ужасно терзалась. Видимо, вновь настало время короткой разрядки, чтобы язык мог смочить уставшие губы для дальнейшей речи. И так как на это письмо я не очень надеялась, меня тем паче сердило, что госпожа баронесса, для которой охотничий флигель был пугалом, а не чем-то желанным, получала от него письма. От ревнивой злости я захотела перехватить их. Письма, натурально, были до востребования, не на ее имя, но, может, попадется мне конверт, и узнаю я, кому он их надписывает. Стала я, что ни день, перерывать корзину для бумаг госпожи баронессы, и, глядь, секрет уже у меня в кармане. Страшновато, конечно, но с осторожностью-то ничего. Квитанции никакой не требовалось, шифр был простой, из Эльвиры. Имя госпожи баронессы они сделали Ильверу. Вот и все. И стала я, как выйду куда за покупками или с ребенком гулять, забирать эти письма в окошечке, вскрывала их осторожно над паром и, прочтя, наклеивала новую марку и снова бросала в почтовый ящик. Несколько я оставила у себя. Но какое дерьмо! Какое дерганье! Не говоря уж о том, что Эльвира там стала Эльфидой. Какой только дребедени не было туда понапихано. И святость-то, и непорочное материнство, и дитя-то от эльфов, ангельское дитя. То самое, что визжало рядом со мной, как зарезанное порося. Но уж паскуднее всего был скулёж насчёт той бабы, что сидела у него в охотничьем флигеле. Это-то я особенно запомнила, а самое-рассамое даже припрятала. Вцепилась-де она в него, как клещ, как наказание Божье, и не собирается никуда убираться. Это вымогательница, использующая мою непростительную слабость. И всё-то он грозился, что найдёт, наконец, средство уничтожить эту гидру. Так и написал, а под конец и ей пожелал, чтобы «Вот, моя милая, ты также избавилась от своего тирана». Разумеется, тут и расчет был. Только этим вот дерганием и мог он выполнить свой долг перед такой женщиной, как госпожа баронесса, и в то же время удержать ее на расстоянии, а что ту-другую он готов был отправить в Тартарары, особенно с тех пор, как не мог из-за нее спать со мной, в это я охотно верила. И все равно меня чуть не тошнило. С этого дерьмового «помой меня, да не замочи» Да я, простая деревенская девка, которая ничему не училась, краснела до корней волос из-за этой фальши образованного господина и вдвойне стыдилась из-за того, что господин этот был тот самый, к кому я стремилась всеми своими помыслами. Я чуть ли не рада была, что не так благородно для таких изысканных писем, и что не я их получала. Хотя письмецо мне все же пришло, как снег на голову, всего две строчки, в которых он спрашивал, когда бы я хотела посетить его охотничий домик. Бог мой, как я ликовала! Он сдержал свое слово. Как раз после тех его дерьмовых излияний, которых я начиталась за эту неделю, мне было это особенно важно. Мне было важно уважать его, не разочароваться снова. И я сдержала свое дикое, распиравшее меня нетерпение и положила себе 3 дня сроку. Хотела перехватить очередное его письмо к баронессе. Стал бы он хвастать, что выгнал ту женщину ради нее, я бы и видеть его не захотела. Я прямо дрожала вся, когда получала письмо в окошке, а потом чуть не уронила его в кастрюлю с кипятком, когда распечатывала. И как это в нем ни строчки не было об исчезновении той женщины? Я даже не могла и в толк взять. Наконец поверила своим глазам и побежала к баронессе отпрашиваться съездить домой. Просила 4 недели, дала она мне 3. Внезапно Церлина вынырнула из прошлого и заметила, где была. С большим тщанием стала разглаживать салфетку под вазой, словно выискивая невидимую складку, чтобы придать смысл бессмысленному занятию. Но власть прошлого все еще не отпускала ее. Несет и несет меня по годам, и годы проходят, но это остается. Хоть в тысячный раз расскажу, а все же не могу отделаться. И когда А хотел что-то сказать, она весело сама себе возразила. Да и хочу ли отделаться-то? И снова принялась за свой рассказ. Не поверишь, жалко мне было госпожу баронессу. Давно уж это началось, когда я еще простаивала, прислушиваясь у дверей ее спальни, и хоть бы малейший скрип или шорох. И пусть я рада была, что господину барону с его-то строгостью ничего и не нужно, но все же в чем-то она была виновата. Перед ним и перед собой это ясно, и чудилось мне во всем этом что-то жалкое и неприличное, и не давало покоя. А уж когда попалась мне на глаза вся эта лживая писанина, то хоть и было мне больно, что он должен писать ей и пишет этаким манером, жалость к ней все заглушила, потому что и она-то не умела ничего другого, как только писать ему такие же ответные письма. Я хоть и не видела еще ее ответов, но была уверена, что они так же отвратительно лживы. Да разве не была я богачкой рядом с ней? Она с триумфом посмотрела на А, и он понял, что она рассказывала о величайшей победе своей жизни. Но понял он и то, что письма господина фон Юны были совсем не так лживы, как то выходило у старой Церлины, потому что демония страсти, которой этот господин был охвачен, состояла с одной, с лучшей своей стороны, и с тяжелой серьезности, вне которой нет страсти, и с честнейшей честности, но, с другой стороны, к ней примешивалось присущее всякой демонии сознание вины от унижения собственного «я». И хотя одержимый страстью человек пребывает в своем праве ужасаться притворству холодной женщины, ему не может не мерещиться и что-то совсем светлое в ее незадетости страстью, особенно когда эта ущербность обернулась уже материнством. Тут что-то таинственное и магическое, и эльфическое. Каждый мужчина, не только похотливец, способен так чувствовать, Иа чувствовал это в господине фон Юне и сочувствовал ему. Не то чтобы он сомневался в чем-нибудь из рассказанного Церлиной, но в фигуре баронессы и ему чудилось сияние королевы эльфов. Победная реляция Церлины тем временем продолжалась. Он сдержал свое слово, и я ощутила себя богачкой, хоть и был у меня в руках всего-навсего чемоданчик служанки, когда я собралась в дорогу. Я бы могла выехать еще утром, но хотела дождаться темноты, чтобы прибыть к ночи. На конечной остановке трамвая он опять был на своем вороном. Мы оба посерьезнели. Когда ты богат, не до шуток. Я чувствовала себя богатой и хотела, чтобы и с ним было так же. Хотя кто знает, от чего люди бывают серьезны. И на всякий случай я сказала ему, как только залезла в карету, что отпуск у меня только на 10 суток. Понравится, подумала я себе, успею прибавить еще 10, а будет милостив ко мне Бог и целую вечность. Но пока он был так скуп на слова и серьезен, что я быстренько проглотила разочарование, когда он и не пожалел, что дней будет так мало, всего 10. «Езжай по околице», — говорю я ему. Так мы шагом въехали в лес и на холм, то была дорога дровосеков, кругом черно, холодно, но ни он не прикоснулся ко мне, ни я к нему. На самой вершине таял белесый свет. Чуть виднелись колокольчики на поляне, а потом уж только небо светлело, и на нем первые звезды. Штабеля дров на краю поляны тоже исчезли в темноте, оставив лишь запах, будто пойманный стрекотанием стрекоз. Потому что все, что осталось, стрекот, колокольчики, звезды, несло друг друга не касаясь. А посреди всего этого стояли мы со своей упряжкой, и все это я сохранила. Сохранила в памяти на всю вечную жизнь, потому что это несло меня и не переставало нести. И все это прислушивалось к нашей страсти. Все его обвелось вокруг моего, мое вокруг его, а рука его не касалась моей, как и моя его. И тут я сказала: «Езжай домой». Еще темнее стало, когда мы съезжали с холма. Кони осторожно опускали копыта, и когда они попадали на камень, высекались искры. Тормоза работали до отказа, шины шуршали, иногда скрипела галька, иногда мокрые листья ударяли мне в лицо. Ничего из этого мне не забыть. И вдруг он поднимает тормоза, мы на равнине, стоим перед домом, в котором ни огонька, собственной чернотой он втиснулся в черноту ночи. Во мне же полыхал тяжелый свет моего богатства. Он помог мне сойти, выпряг и отвел лошадей в конюшню. Если б я не слышала стука подков в конюшне, я бы решила, что он никогда не вернется. Такая была везде темень. Он вернулся, но света в доме мы не зажигали. И не произнесли ни слова, так были серьезны. Ее голос охрип от волнения, и опять послышалось в нем напоминающее псалом песнопение. Как любовник он был лучше всех. Никто бы не мог с ним сравниться. Как тот, кто осторожно ищет свой путь, искал он моего ответа. Он изнемогал от нетерпения. Нетерпение трясло его, как озноб, и все-таки не овладело им, а он не овладевал мной, но ждал, пока вынесет меня в пропасть, за которой человек всегда чует последнее падение. Если то был поток, что нес меня по жизни, то он почуял его и прислушался к нему. Я и так была без одежды, и он словно раздел меня еще больше, как будто голого человека можно раздеть еще больше, потому что стыд все равно, что еще одна одежда. И он так осторожно победил последние остатки моего стыда, что мое одиночество в самой глубине нашего слияния превратилось в союз двоих. Он был чуток со мной как врач, но страсти моей он предстал как учитель, повелевающий моим телом, сообщающий ему желания, отдающий приказы грубо и нежно, потому что у страсти много оттенков, и каждый из них оправдан по-своему. Он был врач и учитель, и в то же время слуга моей страсти. Сам он, казалось, не испытывал иного вожделения, кроме моего. И если я от страсти кричала, он воспринимал это как похвалу себе, как похвалу своему желанию, которое нуждалось в такой похвале, чтобы умножать свои силы. Он и был сама сила и мощь, и все это от слабости. И эта сила вздымала и дробила нас все больше, пока мы не слились в единое целое. На краю той пропасти мы и стояли как единое целое в те ночи и дни. И все же я знала, что это дурно, потому что это женская роль — служить мужскому вожделению, а не наоборот. И куда правильнее были те парни, что не спрашивали меня о моей страсти, а швыряли по-простому наземь, заставляя служить своей. Да, даже в их словах о любви было больше правды, чем в его. Его же слова требовали для своей истинности всю мою стыдливую и обнаженную страсть. Чем стыдливее были мои слова, тем истиннее его любовь. Тут-то мне стало понятно, почему так висли на нем женщины и не хотели его отпускать. Но мне стало понятно и то, что я не из их числа, и что мне нужно бежать от него, как не приковано к нему мое вожделение. «Глупой ты меня не назовешь», — подмигнула она себе самой и слушателю, правда, не дожидаясь от него подтверждения своих слов. Рассказ увлек ее дальше. «Лесничиху мне не показали. Но когда надо, сон у меня легкий. В 5 утра появилась она в доме для уборки и выложила мне провизию на день на кухонный стол. Гораздо больше мне не понравилось, что она тут же явилась в дом, как только мы ушли на прогулку. Я ведь и сама убирала в спальне, поэтому сразу заметила, что она тоже приложила руку. Как же он дал ей знать? Уж очень здорово это отработано, отлажено, видно, на многих женщинах. А в таком деле любая женщина должна быть шпионкой. Мне это было нетрудно. Дом был старый, и мебель в нем старая, что шкаф, что письменный стол, замки везде легко открывались. К тому же у всякого мужчины, что так себя тратит, глубокий сон. Я ведь его не щадила. Жаль только было покидать его. Он был красив, когда спал. Лицо не искажено страстью, без изъяна. И я часто подолгу сидела на краю кровати и все смотрела на это лицо, прежде чем заняться своей шпионской деятельностью. Печальное то было и нервное занятие.